Глава пятая. Близился праздник Дис, особенно любимый Аскифьордом. Его ждали с большим нетерпением, надеясь, что тогда-то уж Торвард Конунг, любивший его больше всех годовых праздников, наконец повеселеет. После осенней поездки в Ветробор он стал замкнутым и неразговорчивым. О Квитинге он и его люди рассказывали очень скупо и неохотно. История эта была темна, и все понимали, что Конунг потерпел там какую-то неудачу, о которой даже не хочет говорить. Но, как видно, мысли об этой неудаче преследовали его всю зиму и отравляли радость праздников. Как обычно, после осенних пиров и дня свиньи, отмечаемого в Аскифьорде особенно пышно, потому что около этого дня появилась на свет королева Хёрдис. Он отправился с дружиной по стране собирать дань. Эта поездка была давним обычаем конунгов Яленланда, заведенным еще в те давние века, когда люди только отвоевывали более плодородную прибрежную полосу у бергбуров, огромных и жутких тварей, полутроллей, полувеликанов. Бергбуры и сейчас еще жили в Черных горах, но столкновения их с людьми случались редко, хотя не непосредственно копья его дружины фьяленландцам уже почти не требовались. Торвард Конунг любил эти поездки, потому что всю зиму сидеть дома ему было очень скучно. Ему нравилось передвигаться, видеть людей, слышать новости, пировать каждые пару дней на новом месте. Он знал в лицо почти всех хёльдов Яленланда. У каждого гостил хотя бы день-другой через несколько лет. И хозяева завели между собой очередь, кто когда его принимает. Ходили слухи, что более осторожные стараются принять конунга уже после того, как выдадут замуж подросших дочерей, а более смелые, наоборот, до этого. Торварду нравилось быть солнцем, которое раз в год приходит зимой в самые глухие закоулки прибрежного или предгорного Фьяленланда. С приездом его дружины любая округа оживлялась. Все принимали гостей или сами ездили в гости. Везде затевалось множество забав, охоты, состязания коней, рукопашные бои местных жителей. То ватагой на ватагу, то один на один. Это было не только забавным, но и весьма полезным делом. Раз в год у Умелые воины учили бондов и рыбаков владеть оружием или бороться. И конунг знал, что если ему придется собирать войско, то эти люди придут к нему гораздо охотнее и окажутся не такими уж беспомощными перед лицом врага. Он не упускал из виду даже детей. Из мальчиков и подростков от 7 до 12 или от 12 до 17 лет набирались отдельные дружины, и для них устраивались особые состязания. Притом сам Торвард ничуть не считал ниже своего достоинства встать во главе такой дружины. Хлюпающий носами от холода, но счастливый просто до поросячьего визга, как говорил Хальмунд. И тот из малолетних бойцов, кому посчастливилось с ним поговорить, потом еще не один год при случае с гордостью рассказывал. «А мне конунг говорил, надо бить не так, а вот так, иначе сам себе запястье сломаешь». И повторял движение, стараясь, чтобы его узкая детская рука двигалась так же привычно и внушительно, как смуглый, могучий кулак Торварда Конунга, и подмигивал с видом превосходства. Дескать, я-то теперь знаю, как это делается. Местных бойцов, кто хорошо себя показывал в этих состязаниях, ждала награда в виде какой-нибудь серебряной чарочки или ножа с резной рукоятью, а особенно отличившихся Торвард звал свою дружину. Асбьерн-поединщик, один из его телохранителей, тоже родился в крохотном рыбачьем поселке и был найден в такой же зимней поездке. Не отказывался Торвард и сам бороться с местными силачами, обычно в рукопашную, поскольку способных биться с ним мечом среди бондов и рыбаков не находилось. Торвард видел, как счастливы такой честью местные жители. Ему нравилось доставлять людям эту маленькую радость. Показать себя он всегда был готов. Его радовало их восхищение его силой, ловкостью, выучкой, изобретательностью. Уж чем-нибудь он всегда превосходил местного героя, Сигурда в своем фьорде, который, как ни будь силен, все же в глубине души побаивался конунга. Ему нравилось вызывать изумление, когда, разгорячившись, он раздевался прямо на морозе, чтобы сменить мокрую рубаху на сухую. Нравилось, что каждое его слово, сказанное о том или ином поединщике, запоминается, передается из уст в уста, прилипает к человеку и становится прозвищем на всю жизнь. И всегда эти поездки доставляли ему столько удовольствия, что ради них он нередко отказывался от приглашения провести зиму или хотя бы праздники середины зимы у какого-нибудь конунга или знатного хёвдинга, где тоже, как правило, подрастала дочь невесты. Но этой зимой все ушло наперекосяк. Во-первых, в округе Рауфельд объявился Бергбур-людоед, сожравший уже 3 человек из ближайших горам жилищ, не считая 5 или 6 коров и прочей скотины. Выследить и изничтожить его было необходимо, и после 10 дней поисков его логово нашли, но выманить чудище из пещеры оказалось нелегко. 2 ночи подряд его стерегли, и, наконец, завязалась схватка, в которой Бергбур, действуя огромной дубиной со вставленными в верхний конец острыми осколками кремня, убил 2 человек из дружины и покалечил еще 5. Когда его все-таки прикончили, хирдманы захотели на память взять себе его зубы, но крепчайшую челюсть не брал ни один топор, а Трогви Шила еще ухитрился пораниться об один из бергбуровых зубов и умер от заражения крови. Таким образом, победа над одним бергбуром обошлась Торварду в те же 3 трупа, что и битва с мертвой ратью на Квитинге. Да в придачу лучший друг Хальмунд получил в лицо той самой кремниевой дубиной и чуть не повторил судьбу своего отца, Эрнольва Ярла, по прозвищу Одноглазый. Слава асам, глаз остался цел, но еще долго после этого Хальмунд ходил с огромным синяком на пол лица. Во фьорде Ловли все обстояло вроде бы благополучно, и в честь конунга местный Хёльд устроил пир. Но по дороге на этот пир 2 саней, битком набитых гостями, провалилось под лед замерзшего фьорда. 5 как-то выбрались, а 6 человек погибли, в том числе 2 женщины. Радости, конечно, после этого на пиру не осталось уже никакой. Торвард не мог отвязаться от впечатления, что это он принес Фискефьорду такую страшную неудачу, и ему казалось, что все эти люди думают так же. Сельнес, где его всегда в изобилии ждали выделанные тюленьи шкуры, бочонки с соленой рыбой и тюленьим жиром, теперь опустел. В конце прошлой зимы сюда занесло ветром какую-то черную хворь. Из 3 десятков рыбаков, живших на тюленьем мысу, осталось 2 человека, женщина и мальчик, 4 лет, перебравшийся во фьорд Белых Усов. Там Торвард Конунг и услышал про мор. Ему не советовали ездить в Сельнес. Но он все-таки съездил, посмотрел на 10 заброшенных домишек и долго не мог потом избавиться от гнетущего чувства, что из каждой двери ему вслед смотрят укоряющие мертвые глаза. Но самое худшее поджидало его во фьорде Кривой Речки. Хоть настроение у него было невеселое, Торвард Конунг надеялся развеяться хотя бы борьбой, которая всегда доставляло ему столько удовольствия. Ему и в голову не могло прийти, что он может быть побежден, и побежден не Эльгом Длинноногим и не Хродгаром, сыном Хрейдера, а Флоси Бондом по прозвищу Лысый. Но чистым поражением это нельзя было назвать. У Торварда подвернулась нога на обледеневшей земле, но упал он неудачно и вывихнул стопу. Торвард умел не обращать внимания на боль, но задохнулся просто от ужаса. Поражение от простолюдина казалось крайним пределом и яснее всего прочего указывало, что удача от него отвернулась. По крайней мере, так он думал, пока 4 валялся с туго перебинтованной стопой на лежанке в общем покое в усадьбе богатого бонда Рева Серпа, у которого в тот злосчастный день проводились состязания и пир. В доме целый день толпились соседи, прибывшие как бы справиться о здоровье конунга, а на самом деле поглазеть на него, молодого, сильного, отлично выученного и уступившего пузатому бражнику Флоси, который дальше кривой речки сроду не бывал и на борьбу-то эту вышел больше для того, чтобы позабавить народ. А вечера тянулись долго-долго, и все здесь было так не похоже на Аскефьорд. Никогда еще Торвард не чувствовал себя так неуютно в чьем-то доме, пусть даже чужом и бедноватом. Хозяева, как могли, старались скрасить ему скуку невольного заточения, одолжили у соседей хорошенькую молодую служанку, чтобы ухаживать за ним, а вечерами сам хозяин садился у очага и рассказывал, как принято зимой длинные саги. Но и рассказывали тут не о том, о чем в Аскефьорде. В основном тут были в ходу всякие местные байки о беспокойных мертвецах, заговоренных сокровищах, оборотнях, бергборах-людоедах и прочем в таком духе. «Вот приходит охотник и медведь к нему домой», — рассказывал Рэв Бонд, и все его домочадцы слушали, как зачарованная история о том, как старый охотник попал под упавшую ель и как его высвободил оттуда медведь, почему-то говорящий по-человечески. Вошли к охотнику в дом и видят. Сидят три его дочери, две старшие прядут, младший отцу рубашку шьет. Медведь и говорит: «Эти три девушки твои дочери?» «Да», — говорит охотник. «Вот отдал бы ты одну мне в жены, тогда я платил бы за услугу. Одну отдашь, еще две тебе останутся. Что ж, я не прочь, да только так будет, как они сами решат». «Ясное дело, как сами решат», — спросили у дочерей. Старшие две и слышать про такое не хотят. А младшая говорит: «Он тебя из беды выручил, я пойду за него замуж». А медведь ей на это: «Наше дело неспешное, пройдет ровно 3 года, и я приду за тобой. За 3 года каждый может измениться. И чтобы ты меня узнала, вот, я тебе дам половинку кольца, а другая половинка у меня останется. Через 3 года, как половинки одна к другой придутся, мы с тобой друг друга узнаем». Дальше было про то, как невеста 3 года стойко хранила верность жениху-медведю. А тот тем временем победил Бергбура, освободился от злых чар и пришел к невесте человеком, красавцем, да еще и с мешком золота. Так что они купили хорошую усадьбу, завели коров и жили долго и счастливо. Торвард слушал и сам себе казался каким-то зачарованным беднягой в звериной шкуре, который даже сам себя не может узнать. Он не спал по ночам, и сам этот темный дом казался ему глубокой ямой, куда даже не достает дневной свет. Никогда еще зимние ночи не казались ему такими долгими и глухими, а дни такими короткими, тусклыми, жалкими. Впервые в жизни у него появилось время и главное желание вспоминать прошлое. Раньше настоящее увлекало его гораздо больше, а все предстоящие свершения казались гораздо заманчивее уже достигнутых. Теперь вся его прошлая жизнь казалась полной каких-то зловещих предвестий. Взять хотя бы его первый самостоятельный поход, когда он попал в плен к какому-то жалкому разбойнику, беглому рабу. Конечно, выпутался он более-менее с честью, но все же такое начало немного хорошего обещает. И смерть отца, он навсегда останется сыном убитого конунга, за которого нельзя отомстить, потому что за поединок не мстят. И убил его не кто-нибудь, а тот, кого он, Торвард, считал своим другом. Так что он понес 2 потери там, где другому досталась бы 1. Все это казалось печатью злой судьбы. И Торвард уже не был собой, не был прежним. Тем, кто шел по жизни так уверенно и весело, и считал себя достойным соперником миру, достойным другом любых друзей и врагом любых врагов. Кривая речка текла очень далеко от Медного леса. Но желтые глаза Дагейды находили его и здесь. Мысль об Архине Ее проклятие лежало в голове тяжелым черным камнем. 4 года оно долбило, грызло, подтачивало его силы, делало посмешищем везде, от острова Эрю до фьорда Кривой речки. И вот, наконец, привело его в эту яму. Ее, Эрхину, он не смог ни простить, ни убить. И тем самым нарушил равновесие, которое позволяло по-настоящему владеть своей силой. Все случилось так, как только и могло случиться. Но теперь тоска и чувство безвыходности стояли вокруг него каменной стеной и даже не давали бросить взгляд в будущее. Он был прикован к этой убогой лежанке с тюфяком из сухих водорослей, как Локи, к своей скале. И никакая Сиген не держала над ним чашу, чтобы уберечь от капель яда. Не желая больше ни с кем встречаться, Торвард даже не поехал в этом году в гости к своей тетке, королеве Ульврун, которая тоже в это время собирала дань со своих земель. И в одно с ним время пребывала граница Фьяленланда и Рауденланда. Не доезжая до границ, Торвард повернул домой. Если бы он пересилил себя и все-таки поехал к тетке, то кое-какие новости он узнал бы на несколько месяцев раньше. Но он вернулся домой, и то, что за время его отсутствия никакой враг не разорил Скифьорд, и вообще ничего особенно худого не случилось, у него вызвало почти удивление, но отнюдь не радость. Не случилось, значит, еще все впереди. О своих зимних неудачах Торвард никому не рассказывал. Но народу в дружине много, кто-нибудь да проболтается любимой женщине или просто спьяну. Слухи пошли, и даже собственная мать, королева Хёрдис, не удержалась от того, чтобы полюбопытствовать, как это случилось, что его поборол какой-то лысый бонд. Правда, смеяться она не стала и сразу сама сказала, что это плоды проклятия. «Ты не зря в последние годы ругаешься по-эрински», сказала она, и Торвард посмотрел на нее с удивлением. Он и не знал, что его мать прислушивается к тому, на каком языке он ругается. «Ничего не бывает просто так. Дух твой знает, что тебя прокляли на этом языке. Но снять-то это проклятие можно?» Торвард больше был не в силах делать вид, что не обращает внимания. «Хоть на каком-нибудь языке, хоть по-бергбурски. Бит, сион, кру». И он прикусил язык, обнаружив, что опять говорит, и тихо завыл сквозь зубы. Разом заболела давно вправленная, пришедшая в полный порядок стопа, заныли все старые раны, вплоть до шрама на правой щеке, которому сравнялось уже 13 лет. «Тебя прокляла женщина, а значит и снять проклятие сможет только женщина, и это не я. А Дергрейне? Я говорила с ней, она тоже не берется. Ты увез ее с Туаля слишком молодой, она не успела научиться всему, что умеет старшая сестра». И где же взять эту неведомую женщину, которая ему поможет? И как? Нельзя сказать, чтобы история с Эрхиной отбила у Торварда охоту к женщинам, или хотя бы к знатным женщинам. Но она, безусловно, научила его осторожности. Больше он не восхищался красотой и величавостью, потому что не доверял им. Он по-прежнему относился к женщинам как завоеватель, но теперь стал значительно зорче к их недостаткам и той внутренней сути, которая кроется под небесной красотой голубых глаз и золотых волос. Теперь он знал, как близко от гордости до бессердечия, и знал, как больно об него можно пораниться. От простодушия же было недалеко до глупости, и, как назло, дочери конунгов и хёвдингов морского пути, подраставшие в последние годы, все склонялись не к одной, так к другой крайности. Торвард не очень огорчался. В этой беде его вполне утешало рыбацкие дочки Аскифьорда, у которых тоже имелись недостатки, но которые не требовали, чтобы он на них женился. Что же касается знатных и даже очень знатных женщин, то почему-то именно теперь, когда он стал относиться к ним с некоторой настороженностью, его привлекательность в их глазах заметно возросла, и половины своих любовных приключений он был обязан поползновением второй стороны. Правда, в последние 4 года он стал называться Торвардом, Торвард Конунг, а это тоже ведь что-то значит. Весь остаток зимы Торвард промаялся, ворочаясь по ночам и мешая спать хирдманам, на которых его тоска тоже нагоняла уныние. Но вот, наконец, пришла весна. Снег таял, отовсюду лезла молодая зеленая трава, а пригорки стали сплошным бело-голубым ковром из подснежников. Дни сделались длиннее, и теперь по вечерам можно было с приятностью пройтись, любуясь садящимся солнцем. Близился праздник Дис. Ожидались гости, и первым весенним гостем Эскифьорда, как это и раньше не раз бывало, оказался Гельд Подкидыш. Услышав, что перед дозорным мысом появился чужой корабль, Торвард Конунг обрадовался. Первый гость ему казался добрым Бальдром, который наконец-то снимает с Эскифьорда оковы зимы и тоски. Несмотря на дождливую погоду, укрывшую весь фьорд завесой беловатого тумана, Торвард набросил на плечи плащ из тюленей шкуры и сам отправился вниз по тропе к причалу под соснами. Корабль, на веслах пробиравшийся сквозь белую пелену, еще нельзя было рассмотреть, но вскоре показалось небольшое красноватое пятнышко факела. Воду во фьорде скрывал туман, и казалось, что это волшебный корабль плывет по облакам. «И кого только тролли понесли в дорогу в такую погоду!» — ворчал Ормкель. «Сядет на камни, и мы еще полночи будем возиться их спасать. С ними кормчи!» — сказал Хальмунд. — Доведет. Вскоре стали слышны крики кормчего. Он спустил лодку на воду у причала усадьбы Бергелюнг, ближайшей к устью фьорда, и теперь плыл впереди чужого корабля, показывая дорогу между скал и подводных камней, иные из которых даже днем не были видны. Из тумана показалась сперва лодка, потом и сам корабль. Торговая снека, более короткая и широкая, чем боевой корабль. Весел на 15 по каждому борту. 30 человек гребли, еще десятка-полтора сидели на мешках и бочонках, которыми было завалено все днище корабля. «Да хранят Тор и Фрейр ваши дома, добрые люди!» — закричал с корабля голос, который многим показал знакомым. «Не здесь ли стоит Аскегорд, усадьба конунга Торварда? И не Торвард ли конунг вышел встретить меня?» «Гельд Подкидыш, родич!» — радостно завопил в ответ Хальмунд. «Неужели это ты выплываешь, как призрак из тумана? Не может быть! На свете так много чудес, Хальмунд Ярл!» — отозвался веселый голос, и теперь уже можно было разглядеть на носу корабля фигуру высокого худощавого мужчины со светлой бородой и в огромной меховой шапке. «Рад видеть тебя!» «И мы тебя тоже рады!» Искренне отозвался Торвард. «Сейчас мы тебя вытащим!» Он действительно обрадовался, что добрый Бальдер оказался именно таким. Гельд Подкидыш был не только дружелюбным, умным и веселым, но еще и очень счастливым человеком, и его приезд служил добрым предзнаменованием. А Торвард сейчас так нуждался в добром предзнаменовании. Не обрадовался только Ормкель, ведь Гельд Подкидыш и был тем злодеем, который 17 лет назад однажды продал его, Ормкеля, в рабство. С тех пор утекло много воды в морях и реках, но того давнего унижения Ормкель не мог забыть, и в присутствии Гельда ему до сих пор казалось, что все вокруг только об этом и думают. Но отстать от конунга он не мог, и когда Торвард сам шагнул в воду, чтобы помочь вытащить корабль, Ормкель впереди других побежал вслед за ним. «Где же твой знаменитый кабан?» – расспрашивали Гельда, когда корабль был вытащен на песок. «Сгорел в Винденессе! Представляете себе? Зимой сгорели все корабельные сараи, и мой кабан поджарился заодно с другими, так что даже костей не нашли». Хорошо еще, что мы его полностью разгрузили. Даже парус у меня лежал с товарами и уцелел. Пришлось мне покупать эту выдру, чтобы добраться до дома. Вы бы знали, как там разом подскочили цены на корабли. Теперь я заказал себе нового кабана, уже 4-го. Кому заказал? Хаварду Радуги из Эльвинеса. Он 5 лет работал подручным у Эгеля Угрюмого, так что едва ли сейчас в морском пути найдешь мастера лучше. И еще с нами люди с одного корабля. Он сел на камни перед устьем фьорда. Я так и знал, что в такой туман кто-то непременно наскочит на те камни, — воскликнул Ормкель. Хотел бы я поглядеть на того удальца, который их проглядел. Погляди на меня, — ответил ему добродушный голос. Давно мы с тобой не видались, не спящий глаз. Из тумана показалась фигура плотного приземистого человечка с густой широкой рыжей бородой. Даже сейчас его бледное от холода и усталости лицо выражало настырное любопытство. Не меньше 2-3 раз в год Болли Рыжий проплывал мимо Аскифьорда на своей маленькой снеке, держа путь от больших торгов Виндинеса к Фьеллинландским фьордам. Торговал он разными мелочами, в основном всяким кузнечным товаром, в уплату брал обычно шерсть и кожу. Трудно было ждать, что когда-нибудь он очень разбогатеет. Да Болли сам основным своим товаром считал новости, обменивая заморские на местные и получая от этого несомненную выгоду. «Болли Рыжий!» — радостно вскрикнула Эйстла, побочная дочка Ормкеля от одной из рабынь, бойкая 15-летняя девчонка, вечно вертевшаяся возле дружины. «Ты еще не утонул?» «Я не могу утонуть, рыбка моя!» — добродушно ответил торговец. «Ведь я обещал посвататься к тебе, когда ты вырастешь». «Ты опять здесь, Хюльдра длинноногая!» — рявкнул на нее Ормкель. «Позоришь меня только! А ну пошла в усадьбу!» — «Скажи королеве, что сейчас придет пропасть народу. Пусть лофт отпирает гостевой дом, да разводит огонь». Девчонка убежала по темной тропе к усадьбе. Следом за ней отправились и мужчины. И всю дорогу до Скигорда веселый говор не умолкал. «Ну, как твои домашние?» – расспрашивал Гельд Хальмунда. «Как Аста?» «Прекрасно!» – рассказывал тот, искренне радуясь приезду родича. «У Бьерна уже полно зубов. Сначала они совсем не росли, месяцев 7 не было ни одного. Но потом Сольвейк догадалась кормить его творогом, и теперь у него полон рот зубов, как у медведя. И он такой разбойник, что за ним надо следить целый день. Ползает по всему дому с такой скоростью, что за ним не угонишься. Как найдет сундук или корзинку, так непременно все вывалит на пол. Вчера не доглядели, оставили его с целой корзиной яиц, так потом жена моя входит, а он сидит в луже, из белка и желтка, и с корлупками играет, липкий весь. А Рафи уже говорит? Говорит, ты лучше спроси, молчит ли он когда-нибудь. «Мы ему то и дело суем сухари потверже, чтобы он их грыз подольше и помалкивал. Он в 2 года знает больше слов, чем мы с Сигвальдом знали в 4 и 5. Бабка Ванбьорг говорит, что у меня любимым словом было селедка, а Сигвальд вместо баран говорил безян. Я сам помню». «А мой уже говорит и ры, и лы!» Хальмунд выговорил «ры» и «лы», и все вокруг добродушно засмеялись над его отцовской гордостью. «Ты у нас остановишься?» «Думал, у вас, если примете, вот только поклонюсь королеве Хёрдис. Как здоровье, фру Ванбьорг?» «Да, все так же, и то хорошо. Правда, ноги все пухнут, она почти не встает и часто разговаривает с покойниками. Говорит, что они приходят, садятся возле нее и расспрашивают, как у нас дела. То мать или тетка Тодрис, а чаще всех дед. И мой дядька Хальмунд и ее старший сын. Она меня часто принимает за него, а он утонул, когда я еще не родился. Ну, это ничего, когда женщине под 80. Молча шагая рядом, Торвард Конунг слушал эту семейную обыденную болтовню без скуки, даже с удовольствием. В этих нехитрых предметах не было и следа той тоски, которая его мучила. Напротив, Гельд в его глазах олицетворял теплый мир дружеских и родственных привязанностей. На одном конце его мира находился сам Хеймер Конунг, отец Хельги Ярла, которому Гельд приходился двоюродным дядей, а на другом годовалый Бьорн, сын его его падчерицы Асты, вышедшей замуж за овдовевшего Эрнальва Ярла, причем по причине ее пылкой любви и восхищения, которые не охладили ни разница в 30 лет, ни внешность Эрнальва Одноглазого, внушительная и впечатляющая, но уж никак не красивая. И дела обоих, как Хеймера Конунга, так и разбойника Бёрна, Гельду были в равной степени близки и интересны. От одного его присутствия становилось легче на душе. Он всегда приносил с собой бодрость, оживленность, дружелюбие, и рядом с ним невозможно было не верить, что все еще сложится просто отлично. В гостевом доме Аскегорда челядь уже разожгла огонь в очагах и перетряхивала слежавшиеся тюфяки. А Гельд и Болли вместе с хозяевами пошли в гридницу. Болли, рыжий, поместившись недалеко от дверей, потешал всякими байками работников и детей, а Гельда подкидыша посадили на самое почетное место. Рассказывал он о вещах не менее занимательных. О громадном пожаре на ветровом мысу, где множество корабельных сараев стояло, вопреки рассудку, почти вплотную друг к другу, так что все они сгорели сразу. И в поселении, где как раз собирался большой осенний торг, оказалось сразу очень много людей и много товаров, которые не на чем было вывозить. То-то радовались слушатели, которые уплыли с этого самого торга за несколько дней до пожара, а Торвард Конунг сидел с жутковатым чувством вора, который вот-вот будет уличен. В этот раз злая судьба немного промахнулась и позволила ему ускользнуть, а приготовленная для него беда досталась другим людям. Эти погребальные мысли, так похожие на те, что мучили зимой, были ему противны, и он усилием воли гнал их прочь, стараясь прислушиваться к веселому разговору Гельда с гостями и домочадцами. «А правда говорят, что у барландцев завелся новый обычай – мужчинам носить женские ожерелья и бусы?» – допытывался любопытный Эйнар. Фьяли смеялись, поскольку, по их закону, жена могла потребовать у мужа развода, если его одежда хоть в чем-то напоминает женскую. А Гельд защищал право каждой земли на свой обычай. «Вы ведь красите глаза для перов, а у нас в Барланде и мы посмеялись бы, если бы узнали. А бусы из янтаря и сердолика, желто-красные, на кольчуге смотрится очень даже неплохо. И в других местах многие щеголи были бы рады так носить, если бы не боялись, что их засмеют. А что же ты такие не надел? Будь со мной повежливее, Эйнар», — отвечал Гельд, умевший понимать шутки. «Ведь я когда-то чуть было не стал твоим дядей. Ну, как поживает фру Эренгерда?» «Да все хорошо, чего им сделается? Харальда женили зимой». «Ну вот, у тебя уже два женатых брата и оба младше. Тебе не стыдно? Ты-то когда женишься?» «После Конунга, как он, так сразу и я», — отвечал Эйнар, словно гордясь своей неукоснительной преданностью. «Ну, расскажи нам, Гельд, какие в морском пути есть хорошие невесты для Конунга?» — сказала королева Хёрдис. «Чтобы Эйнар узнал, скоро ли ему придется жениться?» В свои 52 года вдова Торбранда Конунга выглядела гораздо лучше, чем любая из женщин в этом возрасте, и еще сохранила немалую привлекательность. Она была дородна, но не толста, величава, но подвижно и держалась прямо. Ее белые руки оставались по-прежнему прекрасные, дракон судьбы, чудесное обручье, выкованное в виде дракона с двумя белыми, прозрачными, сверкающими, как звезды, камешками в глазах, неизменно украшал ее запястье. На лице с густыми черными бровями и карими глазами почти не появилось морщин. Только от внешних уголков глаз к вискам убегало несколько тонких складок, придававших ей загадочный и многозначительный вид. Несмотря на простой будний день, она надела платье из зеленой шерсти с золотой вышивкой, с золотыми застежками на груди и золотой узорной цепью между ними. А концы ее головной повязки, свисающие на спину, украшали тонкие полоски черного меха куницы. «Невест, достойных Торварда Конунга, сейчас немного», — отозвался Гельд. «Йомфру Эльзерит, я знаю, вы видели, и она вам, судя по всему, не приглянулась. Вам удобно было бы породниться с Хёвдингом Тюленьих островов. Там у Туря Хёвдинга как раз подросла дочь. Ей 15 лет, она спокойного нрава и обещает быть хорошей хозяйкой. Но, честно говоря, толстовата, не смела и туговато соображает. Не так, чтобы она была совсем глупой, но дальше кухни и запасов на зиму ее мысли не идут. Так что я не советовал бы тебе ее сватать, Торвард Конунг. Она тебе не подойдет. Ты знаешь, я отношусь к тебе с большой любовью и хочу видеть тебя женатым на достойной женщине. Еще, правда, есть фру Ингрейда, дочь Сиренлейва Конунга. Она вдовела прошлой осенью. Ей 26 лет. Она умная женщина, но у нее двое детей, мальчик и девочка. «Нет, вдов нам не надо!» — воскликнула дважды вдова королева Хёрдис. «Ну, тогда остается только Йомфру Вальборг, дочь Хеймера Конунга. Я, кстати, имею от Хеймера Конунга поручение закупить моржовые зубы и шкуры белых медведей. Это все пойдет в приданое. Ей исполнилось 18 лет, и она уже хозяйка, каких поискать. Красавица, благоразумна. Я слышала, что нрав у нее суровый». Вставила фру Хольмфрид из Бергелюнга, жена Флитера Ярла. «У нее нрав дочери Конунга, не более. Она рождена и воспитана быть женой и матерью Конунгов, и с этими обязанностями она отлично справится, я уверен. Кстати, Эгвальд Ярл, младший сын Хеймера, кажется, собрался жениться». «И на ком же?» С пренебрежительным любопытством осведомилась королева Хёрдис. «На дочери покойного Скельвера Хёвдинга». При этом имени Торвард Конунг переменился в лице, но поскольку все смотрели на Гельда, этого никто не заметил. Имя Скельвера Хёвдинга из Люингвеллера для него служило еще одним напоминанием о проклятии и позоре. Узнав от Регенлейв, кто был его противником на остром мысу вместо Бергвида, он даже одно время подумывал послать родным Скельвера Виру за убийство, но потом оставил эти мысли. Стыдился признаваться даже своим хирдманам, что напал ночью, как голодный волк, безо всякой причины, дружиной в четверо больше. И никто в Эскифьорде, даже Хальмунд, не знал, что имеет к смерти Скельвера Хёвдинга самое прямое отношение. «Слетинка?» – расспрашивала тем временем королева Хёрдис, которая относилась ко всем любовным и свадебным делам с тем же любопытством, что и всякая женщина. «Да, Скельвер Хёвдинг из Люингвеллера, его многие знают». «Я знаю», — подал голос Хальмунд. «Покойный, ты говоришь? Когда же он умер?» «И я его знаю», — поддержал его Фреймер Ярл из Бьёрндалена. «Он там был, в Медном лесу, на Золотом озере, когда...» «Ну да», — подтвердил Хальмунд, и все понимали, о чем они говорят. «А вы тут не слышали об этой девушке?» Гельд вопросительно оглядел лица в гриднице. «Не так уж она знатна, чтобы о ней слышали все семь морей», самодовольно отозвалась королева Хёрдис, начисто забывшая, что сама родилась дочерью рабыни и о своем собственном происхождении узнала совсем недавно. «Так ему и надо, Хеймеру, пусть роднится невесть с кем». «Не стоило бы тебе так говорить, королева», — мягко упрекнул ее Гельд, — «ведь его старшая невестка твоя племянница, так что теперь это и ваша родня». «Чтоб ей сей перетонуть, этой родне», — отрезала королева, — «наглецы все как один, слышать о них не хочу». «А ты что-то хотел рассказать нам о ней, Гельд?» — с усилием, сохраняя спокойный вид, спросил Торвард. Этот предполагаемый брак был неспроста. Вид Гельда выражал колебания. Он словно бы хотел что-то сказать, но сомневался, стоит ли. «Скажи мне, конунг, у тебя не бывает дурного настроения, тяжести в голове, горечи на душе?» — крикнул со своего места Боли Рыжий, успевший в подробностях рассказать челяди о том, как его снега села на камни, и о том, как сам он ловко вырвался из холодных объятий двух морских великанш. «Не кажется тебе постылым собственный дом? Не рушатся ли замыслы? Не кажется ли тебе, что неудачи тебя преследуют и обращают в беду все начинания?» Хирдманы изумленно переглядывались. Женщины ахали и прижимали руки к щекам, а Торвард сидел, глубоко дыша, положив на стол сжатые кулаки и не имея сил поднять глаза на собственную дружину. Более как будто читал у него в душе и оглашал слух то, о чем он ни с кем не говорил. Неужели слухи о его плачевных делах дошли уже и до Эльвинесса, и о них знает любой мелкий тролль вроде Болли? В гритнице стало тихо, слышно было только, как потрескивают дрова в двух очагах и шуршит дождь по ветвям ясеня над крышей. «Гельд, что все это значит?» — настороженно спросила королева Хёрдис. Переводя взгляд с Боли на Торварда, она по лицу сына видела, как хорошо он это понимает. «Дело как раз в той девушке, невесте Эгвальда Ярла, о которой я хотел было вам рассказать». Нерешительно ответил Гельд. «Дочери Скельвера Хёвдинга». «Что такое? Говори же!» Требовали со всех сторон. «Это невеста Дева Скальд, и она сочиняет стихи, порочащие конунга». Вместо Гельда заговорил Боли, безмерно гордый вниманием знатных людей. «И ее искусство так велико, что ей, как видно, покровительствуют боги. Так все люди говорят. Эта дева сочиняет стихи, в которых позорит тебя, конунг, и даже сказать твоих родителей он не посмел, но боязливый взгляд, брошенный на королеву Хёрдис, открыл остальное». Гридница зашумела, послышались недоуменные, возмущенные выкрики, и только конунг не спрашивал, почему и по какому праву она это делает. «Ты можешь не бояться мести. У Скельвера не осталось сыновей, а только жена и дочь». Так сказала ему Реген Лев тем утром в Медном лесу, когда он проснулся один из всей дружины и не мог никого разбудить. И напрасно он надеялся сохранить эту позорную тайну. Она догнала его в Аскефьорде, и теперь об этом узнают все. «И ты можешь пересказать мне хоть один ее стих?» С трудом подняв глаза на Боли, медленно спросил Торвард, с усилием зажимая точно в кулаке все свои горькие яростные чувства. «Нет, конунг, я еще не сошел с ума!» Боли посмотрел на Торварда так, словно сошел с ума сам конунг. «Я не слишком обучен обхождению, но не посмею так оскорбить твой дом». «Дело в том, конунг, что ты, как утверждают, убил ее отца, Скельвера Хёвдинга», — вмешался Гельд. «Она привезла к Хеймеру конунгу поминальную песнь по отцу, и я сам ее слышал. Там говорится, что ты напал на него под покровом ночи и без особых причин. Я было подумал, что на тебя это не похоже, но у них есть свидетели, хирдманы из Скельверовой дружины, но если здесь все же неправда, то ты легко можешь опровергнуть их слова и потребовать с них ответа за напрасный позор». «Конунг, да что же это? Ты убил Скельвера? Что за наглость? Что за бред?» — закричали со всех сторон. «Это клевета! Ты сам можешь требовать у Хеймера конунга возмещения за клевету! Это оскорбление! Это правда!» С усилием, словно выталкивая из горла каждое слово, произнес Торвард. За шумом люди не сразу разобрали, что он сказал, но затихли, услышав его голос. «Это правда!» — с досадой и злобой выкрикнул он, окидывая обращенные к нему изумленные лица взглядом затравленного зверя. «Правда, тролли б ее побрали! Что вы на меня пялитесь? Вы все там были со мной, на остром мысу перед осенними пирами, помните?» «На остром мысу?» — повторило разом множество голосов. «Что ты, конунг, ты забыл? Там был Бергвит, ты путаешь!» Десятки глаз смотрели на него с изумлением и испугом, как на внезапно сошедшего с ума. «Это вы путаете». Торвард попытался усмехнуться, но вместо этого у него вышел какой-то напряженный, жутковатый оскал. «То есть не знаете? Бергвида в тот раз там не было и близко. Это был Скельвер Хёвдинг из Люнгвеллера. И мы набросились на него, как волки, потому что дохлый колдун с острова, злобная старая баба, заморочил нас и показал нам Бергвида, а это был Скельвер. У него было вчетверо меньше дружины, чем у нас, потому-то мы и одержали победу так легко. А колдовским облаком их накрыл тот же дохлый гад, чтобы мы не поняли сразу, что за подвиг совершили. И я убил Скельвера». «И вы все были там со мной, так что гордиться будем вместе». С этими словами Торвард соскочил со своего высокого сиденья, минуя ступеньки, и ушел в спальный покой. Через бревенчатый переход было слышно, как громко стукнула дверь. Некоторое время все молчали, переваривая услышанное. Боли в душе наслаждался произведенным впечатлением. Сегодня у него выдался самый выгодный день за последние несколько лет, с тех пор, как новость о подбытии Хельги Ярла за Южные моря окончательно устарела и перестала пользоваться спросом. Хирдманы сидели подавленные и недоумевающие. Их потрясло даже не само открытие, а измученный, злобный, скрыто пристыженный вид конунга. Теперь многим стала ясна его зимняя мрачность. «Подумать только, дева Скальд!» — наконец первыми заговорили женщины. «Вот уж чего у нас не водится! А хотелось бы знать, она молода, красива?» «Не думаю», — Эйнар с намеком усмехнулся. «Зачем молодой красивой девушке знатного рода еще и ломать голову над стихами? Она и без них может получить все, что захочет. Ты забыл, мой остроязыкий друг, что она непростая девушка», — ответил ему флитер Ярл, очень встревоженный досадливой яростью Торварда, поскольку понимал, что это досада на самого себя. «Она ведь хочет получить не что-нибудь, а голову нашего конунга. И что же ты скажешь, Гельд?» — с озабоченным видом спросил Сёльви кузнец. «Твой славный родич Хеймер конунг собирается воевать с нами? Если уж он держит при себе эту мстительную деву и еще женит на ней своего сына. Я с ним не так близок, чтобы он обсуждал со мной такие замыслы», — ответил Гельд, смущенно потирая бороду. Вид чужих раздоров и дурных чувств всегда смущал его. Собственно говоря, и называть ее невестой Эгвальда Ярла не совсем правильно. Они не обручены. Просто видно, что все к тому идет. Но я надеюсь, что до войны все-таки не докатится. Хеймер конунг миролюбивый человек, правда, Эгвальд Ярл. Ему должно быть завидно, что у него такой прославленный брат, и хочется с ним сравняться, проницательно заметил Эйнар. От оживления и веселья, которые принесли с собой гости, не осталось и следа. В пляске огненных языков на длинном очаге, в шуме ясеня над крышей, каждому мерещились дурные пророчества. Лица мужчин помрачнели, женщины были напуганы. Только глаза подростков, которых ради гостей не отправили вовремя спать, горели воодушевлением и любопытством, совсем как у Гейра, сына Траина, в ту памятную ночь на остром мысу. В ночь его первой и последней битвы. Oh, come here, mother waters, I am diving into thee. Float me on your rivers and sing me with your sea.